Победа. Война приближалась к концу. Пришвин вернулся из Ярославских лесов и поселился под Москвою, вначале ненадолго в Пушкине, а в 1946 году окончательно под Звенигородом, в небольшой деревеньке Дунино, среди лесов на высоком берегу Москвы-реки. Дунино стало последним и очень любимым местом жизни и работы Михаила Михайловича. «Мне кажется, будто я вернулся в любимые места своего детства, в лучшее, прекрасное место, какого и не бывало на свете». Несмотря на преклонный возраст Михаила Михайловича, годы, проведенные им в Дунине, были на редкость плодотворны. Достаточно сказать, что 1/3 всего вошедшего в посмертное собрание сочинений писателя создано им в Дунине. Победное окончание войны Пришвин встретил повестью «Кладовая солнца». Это повесть с простейшим сюжетом о двух детях, заблудившихся в лесу, по внутреннему смыслу своему, и была о победе, победе высокого человеческого начала в природе. Той же теме посвящено сюжетное продолжение «Кладовой солнца», повесть «Корабельная чаща». В ней те же дети, сестра и брат, отправляются на поиски своего отца в северные леса, куда тот направлен на работу лесником после фронтового ранения. Обе повести названы Пришвиным сказками. Сказка – это точное определение стиля и содержания пришвинской прозы. Реалист – он передает свое видение мира излюбленным приемом русской народной словесности, и мы еще раз убеждаемся, один из главных источников пришвинского искусства – это фольклор. В Дунине мы продолжали переписку многолетних дневников Пришвина, начатую во время войны в эвакуации. Дневник этот охватывает почти полвека. Какое значение для самого Пришвина представляли его дневники, можно судить хотя бы по следующему его высказыванию. «Наверное, это вышло по литературной наивности. Я не литератор, что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников». Иными словами, лучшие силы свои Пришвин тратил на попытку понять жизнь, и в этой жизни себя самого, а не на осуществление профессиональной задачи, облечь размышления в форму, в которой они немедленно дошли бы до читателя. Не будет преувеличением сказать, что Пришвин в какой-то степени жил своим дневником. Это было его второе отраженное существование. Это дневник меняющегося, напряженно ищущего человека, не останавливающегося и не тускнеющего до последнего своего дня. Поэтому, как невыдуманное, а подлинное отражение жизни, дневник исполнен и света, и тени, и ошибок, и прозрений. Прочитанный от начала и до конца, он представит собою искреннюю повесть о своем времени и о самом себе, повесть о созревании в жизненной борьбе души художника. Дневник в течение многих лет был единственным подлинным другом и собеседником писателя. Таким образом, ведение дневника превратилось у Пришвина в насущную потребность, в условие существования. Однажды, это было еще до революции, Михаил Михайлович спас свои дневники во время деревенского пожара. Он вбежал в горящий дом и выхватил одни только тетрадки дневников. Так все дочисто у меня сгорело, но слова мои не сгорели. Нес я эти тетрадки, эту кладовую несгораемых слов за собою всюду. Мои тетради есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни. Так мы и повторим сейчас вслед за Пришвином, что дневники были для писателя делом его совести, и в этом смысле он вел их без всякой мысли о печати. Но, конечно, они были еще и кладовой, из которой он черпал и мысли, и образы для своих профессиональных производственных целей. И все это на фоне и личных переживаний, и общественных событий записывалось изо дня в день с точностью летописца и волнением непосредственного участника, творца и художника собственной жизни. «Что важнее для меня, искусство или жизнь?» — спрашивает однажды Пришвин. «И где, — продолжил мой вопрос, — реальная грань между ними?» Вызывало удивление и величайшее уважение эта неуклонная работа над впечатлениями прошедшего дня ранним утром последующего. Пришвин не позволял себе никаких скидок в этом деле на настроение, обстановку, здоровье. День, не попавший в дневник, в каком-то смысле был для него только черновым наброском для еще не написанной картины. Часто он ложился спать раньше для того, чтобы скорее наступило утро, когда он запишет минувший день. Вечером он, по его признанию, был не работник, не верил своему вечернему восприятию и, по-видимому, до вечера не сохранял необходимых рабочих сил. До глубокой старости он был в течение дня неизменно деятелен. Время проходило в Дунине не только за письменным столом. Оно было заполнено и уходом за машиной, которую он водил и обслуживал сам, и фотографией, служившей для писателя подсобной записной книжкой, и чтением, и прогулками пешком, и поездками на машине главным образом все с той же писательской целью, и беседами с каждым, кто искал его общество. Но раннее утро, за утренний час, Пришвин не устает прославлять как время гармонического настроя человека в унисон со всей природой и потому как лучшие его рабочие часы. Его знобит от восторга в этот час пробуждение к деятельной жизни отдохнувшей природы, природы, омытой ночным молчанием и сном. С дневником Пришвин не расставался ни ночью, ни днем. Трудно вспомнить такую ночь, которая не прерывалась бы осторожно зажигаемым огоньком маленькой настольной лампочки у его постели. Иногда мы встречаем запись, сделанную на ощупь в темноте. Днем мы постоянно заставали Михаила Михайловича с записной книжкой в самой разнообразной обстановке. Один и в обществе людей среди разговоров за рулем машины и во время прогулки на ходу Пришвин неожиданно вынимал свою записную книжку и с характерным выражением сосредоточенного внимания к неожиданно посетившей его мысли, то взглядывая поверх очков, то на бумагу, внезапно покидая своего собеседника, он делал короткую отметку карандашом. На следующее утро заметки дня с присоединением всего незаписанного, лишь хранимого в памяти, переносились из карманной записной книжки в дневник за письменным столом, а очень часто и за ранним утренним чаем в обществе неразлучной собаки. Вот как, например, отмечаются в дневнике эти рабочие утра. «Работаю с утра на веранде. Петух начинает мой день. Земля приморожена и слегка припорошена по северным склонам. Пью спокойный чай на темнозерке. Солнце выходит золотой птицей с красными крыльями. Над ним малиновые барашки». Дневник Пришвина — это, вероятно, высшее в его искусстве. Или, скажем иначе, это нечто более глубокое, чем просто искусство, чему я не нахожу названия. Может быть, в нем мы вступаем в ту область, которую Пришвин назвал «искусство как поведение». Как понимать это пришвинское определение? Мы понимаем его так. Пришвин требует от себя, как от художника, полной отдачи своему делу. Такой отдачи, чтобы исчезло разделение между делом и так называемой личной жизнью. Что значит такая цельность в человеке и как она достижима? Пришвин отвечает. Это есть радостная способность избавляться от себя, иными словами, от эгоистического индивидуализма, от самости своей. Это самоотдача, и это счастье. Притом Пришвин не устает твердить, что такое поведение достижимо каждым человеком, и в нем не должно быть избранников. Каждый в каком-то смысле, в какой-то мере может стать художником своей жизни. Трудно найти свое призвание, но для этого нужно одно – не заглушить в себе зов, сохранить его чистоту, не пойти на подмену золота фальшивой кредиткой, не разделить свою жизнь на «для души» и «для хлеба». Сам Пришвин был так естественен и прост в личной жизни, что отвращался от учительства, стараясь никому не навязывать свою тайну. Он либо сам в себе ее не замечал, либо подчас внезапно останавливался перед ней в детском удивлении. Однажды мы спросили Паустовского, что ему нравится у писателя Пришвина, и он ответил так. «Нравится многое, но больше всего ценю я в Пришвине, как он живет. Пишу, как живу, повторит Михаил Михайлович незадолго перед смертью, оканчивая последнюю редакцию «Кощеевой цепи». Читая дневник Пришвина, вспоминаешь его удивительные слова: «Наибольшая тайна в творчестве — это самовоскрешение в завершенности формы». Паустовский в книге «Скитание» написал о дневнике Пришвина так: «Это был труд поразительный и огромный, полный поэтической мысли и неожиданных коротких наблюдений, таких, что другому писателю двух-трех строчек Пришвина из этого дневника хватило бы, если только их расширить, на целую книгу». Вглядываясь в страницы дневника, мы открываем для себя самый секрет пришвинского стиля. Писатель вначале как бы выходит из себя и совершает мысленный круг по вселенной. Иногда этот круг охватывает весь мир от неба до земли. Иногда это одно лишь освещенное солнцем пятно на мху или капля росы на кусте акации под окнами дунинского кабинета. Описав такой круг, Михаил Михайлович вновь возвращается к себе, как к своему источнику, и открывает в себе самом нечто для себя новое и ценное. И тут мы понимаем, этот человек сам для себя загадка. Но что самое существенное, таков и каждый из нас. Понять себя и после отдать себя жизни, это, оказывается, стоит перед каждым человеком. Понять и отдаться жизни, ожидающей от нас такого радостного взрыва, личного, переходящего в большое, общее. Дальше непременно случается с каждым из нас так. Чуть вздохнул облегченно, в понимании, в примирении с самим собой, и тут же начинает в тебе звучать тот голос совести, о котором мы уже не раз начинали здесь разговор с читателем. Она-то эта совесть и взваливает с первых же лет писательства на плечи Пришвину одну единственную ношу, одну мысль, одно переживание. Это тема об отношении личности к обществу, по терминологии Пришвина, нашего «хочется» и нашего «надо». Или еще иначе. Тема о ценности личности, незаменимой и единственной, и ее долге перед общей жизнью. Ради этой личности совершается в сущности всякое дело, всякое творчество на земле, и в то же время она часто и неоправданно приносится в жертву общему. Эту тему Пришвин связывал с судьбой Евгения из «Медного всадника» и самого Пушкина, замученного судьбой бедного Евгения. Он пишет в 1947 году: «Был цветочек чудесный, пришла коса на него, это царь природы косит сено для своей коровы». С этим примириться невозможно, с превращением в сено цветка. Вот почему с годами тема «Человек и общество» принимает у Пришвина такую форму: «Как любить всех, чтобы сохранить внимание каждому?» Борьба за Евгения переходит у писателя в борьбу с жестокостью несгибаемых обобщений, догматических выводов, железных формулировок. Они противопоставляются им самой жизни, меняющейся в росте своем самобогащающейся. Вы думаете о правде как о неподвижной скале или как о корове молочной? Живая правда живет и пробивает, как все живое себе путь, как весенний зеленый росток среди хлама. Дон Кихот вбил себе правду, как гвоздь, а правда, как зеленый росток среди весеннего хлама, страшно смотреть, какая борьба. А пройдет время, и все станет зеленым. Правда победит, и наступит век правды. Реальность или утверждение находится не там, не тут, а в движении души, в самом потоке жизни и в его необратимости и становлении. Так ясно проявляется диалектика мышления Пришвина-философа. Долгие годы и вплотную, с начала 30-х годов, Пришвин готовился к единой, объединяющей эти мысли работе. Это будет роман, переменивший несколько названий. «Последняя осударева дорога». И что очень существенно для нашего понимания, роман-сказка. В 1946 году, поселившись в Дунине, Пришвин немедленно принялся за работу и окончил роман в 1948 году. Но это оказалось самообманом. Роман продолжался и мог окончиться лишь вместе с жизнью его автора. И вот почему. Сюжет романа прост. Еще при царе Петре Великом был задуман водный путь, соединяющий два моря – Белое и Балтийское. Происходит это на нашем севере, среди дремучих лесов Карелии. Как осколки разбитого зеркала блестят в этих лесах бесчисленные озера и вьются большие и малые реки. Царь приказал прорубить просеку и потащили волоком посуху за царем его суда. В народе так и осталось с тех пор название «Осударева дорога». Пришвин увидал ее незарастающий след и услышал это название в свои первые путешествия по северу в начале века. Но вот наступило новое время. Лет 40 тому назад пришли сюда новые люди и стали прорывать по старому следу великий водный путь. Новые люди встречаются со старожилами, насельниками края, почти нетронутого ни крепостным правом, ни революцией. Происходит борьба старого с новым. У новых людей также идет борьба между собой. Новое рождается не просто и не сразу. Таков внешний сюжет. Но подлинный смысл романа был гораздо шире. Это был поиск нравственного выхода из борьбы медного всадника с Евгением, или, иначе говоря словами Пришвина, поиски выхода из давки. Роман по внутреннему своему содержанию начался, как только Пришвин взялся за перо, и шел с ним неотступно всю жизнь. Это была, по словам Пришвина, сточная яма, куда он, автор, отводил свои мысленки. Было то, о чем мы часто молчим. Но у художника, хочет он того или не хочет, мысленки неумолимо требуют воплощения в образы и слова. Основная труднейшая задача для художника – это двигаться вместе с жизнью, участвуя во всех ее изменениях, и в то же время оставаться самим собой. Это движение мы наблюдаем у Пришвина из года в год. В 1946 году он записывает. «Узнал, что Петр ехал по Осударевой дороге, а за ним везли виселицу. А Пушкин, да умириться же с тобой, и красуйся, град Петров». Для человека современного сознания невозможно оправдать такую дорогу. Вот почему дальнейшие размышления Пришвина сводились к тому, чтобы понять пушкинское противоречие и найти из него нравственный выход. Об этом такая запись. Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Но верно, надо быть очень богатым душою и мудрым. И вот только если я открою в себе это большое чувство, я напишу свою сказку. Медный всадник «надо» есть образ безличный, образ человеческой необходимости, через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Он прав в своем движении, и он не будет мириться, а с ним будет мириться стихия путем рождения личности. Итак, «да умириться же с тобой стихия» означает рождение личности, как и физическое рождение человека. Мы наблюдаем, как Пришвин прорывается сквозь историческую необходимость к высшей для него эстетической ценности, к прекрасной личности человека, к тому, что, по его слову, выжило из себя человечество на своем бедственном пути. В романе это выражено в двух лицах. В старике Волкове, бывшем капиталисте, и начинающим жизнь чистом мальчике Зуйке. Оба они совершают сложный путь борьбы с необходимостью, прежде чем находят свою внутреннюю свободу и вступают, наконец, в гармонические отношения с окружающим миром природы и людей. Для этого Пришвин опускает старика Волкова в мир уголовных преступников, а мальчика сталкивает, кроме того, с бесчеловечной природой. Также Лев Толстой разрешил подобную задачу в масштабах, поставленных его временем в плане реалистического романа, проведя Пьера и Платона Каратаева через жестокости войны и плена. Пришвин, следуя за великим учителем в искусстве, ставит себе целью разрешить ту же задачу, но он избирает себе форму романа-сказки. Так происходит встреча старого с новым через внутренний опыт художника. Об этом мы сейчас говорим еще и потому, что все такое переживает по-своему, по своей совести, каждое новое поколение, вступающее в жизнь. Оно приходит со своей душой, со своим видением мира. Это его право и его задача. Не только отвлеченные формулы, выношенные из прошлого опыта, передает художникам, новым людям, но еще и живые, подвижные, многозначные образы, в которые он этот опыт облекает. Так поступает всегда подлинный художник, избегая навязчивости, риторики, и потому оно надолго остается живым и нужным. Разве зеленые листики помнят о прошлогодних, ставших теперь удобрением? И разве каждый живущий не хоронит ежедневно такого себя, какой не может забыть и не рождается ежедневно, не встает, забывая скорбь вчерашнего дня в надежде на что-то новое, небывалое? Тут, вероятно, пишет Пришвин в другом месте, не обойдешься без приема уничтожения времени. Иными словами, скажем мы, без приема сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, при царе Горохе. Вот почему роман у Пришвина и назван сказкой. Автор в ней делает попытку посмотреть на жизнь, на современное строительство, на участников его чистыми глазами неопытного ребенка. Он пишет: «Фокус вещи или главный план – чистота души Зуйка. Как вообще смысл таких катастроф есть рождение новых личностей, сосредотачивающих в себе смысл событий?» Художественный образ говорит нам подчас больше многих научных и логических доказательств. Вот, например, в «Государевой дороге» рассказ кончается картиной великого и страшного разлива на зоне затопления. Мы видим водяную крысу, спасающуюся от воды, и мы узнаем свое родство с маленьким умным животным, когда в глазах ее мелькает огонь мысли. Мы видим подобную же борьбу за жизнь в Зуйке, но он человек, борется уже не за одного себя, он борется за всех животных, собравшихся на его плавине, и он спасает их. Перед нами проходит сложная жизнь, исполненная силы, величия и тайны. Но у человека, царя природы, нет еще и, возможно, никогда не будет последнего слова ее понимания. Так ответ на вопросы откладывается до новой встречи с большой водой. И опять осталось нам от встречи с большой водой в памяти только особенный запах воды и голубые глаза капитана. Так поэтически, недосказанно кончается роман. Предвосхищая далекое будущее Вселенной, Пришвин пишет в своем романе: «Когда солнце остынет, не зажжет ли тогда человек свое солнце, или, может быть, свою землю подвинет горячей звезде, и, может быть, даже весь мир когда-нибудь соберет под огонь мысли своей человеческой?» Роман так и остался неоконченным. Автор многократно от него отказывается и снова садится за работу. Он бесконечен, потому что пишется параллельно самой жизнью автора. А «Сударева дорога» — произведение центральное для Пришвина и в то же время до трагичности, не отражающее всего богатства материалов, оставшихся в записях. Автор не мог отдаться свободному потоку мысли. Иногда Пришвин сомневается в самой возможности для художника осмыслить текущую действительность. В конце жизни он заключает: «Итак, возможно ли найти ключ к замку от таинственной двери, за которой каждый хочет делать то, что надо делать для всех?» Необходимо вслушаться в самый тон этих пришвинских записей, сделанных только для себя, чтобы понять состояние души писавшего. «Итак, выхожу один я на дорогу, и какой это кремнистый путь, и как больно ступать босой ногой, но я слышу, как говорят звезды, и иду». Интересна смена эпиграфов, по которым, как по вехам, шел роман у Пришвина в течение двух десятилетий его обдумывания. Первый: «Ужо тебе, строитель», второй: «Да умирится же с тобой и побежденная стихия». Вся дальнейшая история романа есть по существу борьба этих двух противоположных по значению мыслей, пока в длительной борьбе неподкупной писательской совести не родится третий эпиграф, взятый из древней книги «Псалмов царя Давида»: «Аще сниду во ад, и ты тама еси». Собрание сочинений, том 6, Страница 815. «Насколько все идет не от себя, что успех или неуспех вещи моей приходит в полное равновесие. Тревожит меня только таящаяся в недрах народной души оценка, от которой никуда не уйдешь, если в чем-нибудь сфальшивил. Любить жизнь значит забывать все плохое, переживать и удерживать все хорошее. Огромное большинство молодых людей этим и живут. Но есть вера и решимость другая. Молодой человек просит, чтобы ему все понять, не забыть и не простить. Наша революция вышла из этой последней решимости. А когда она победит врагов и будет людям жить все легче и легче, эта злая вера растает в естественной жизненной вере в торжество добра, забывать плохое и сохранять хорошее. Знаю, что подстилало доброе дело постройки канала, но я хотел не о подстилке написать, а о том, как по-доброму отразилось в душе мальчика строительство канала. Гадость подстилает все на свете. Гораздо труднее найти хорошее. Не порочность в основе моей работы, а здоровье и добро. А долго писалось потому, что трудно было справиться с мерзостью и вытащить из нее душу младенца. Посмотрите на докторов. Один ищет болезнь и находит. Другие ищут здоровье и тоже находят, что каждый человек, кроме безнадежных, чем-то здоров. Тот доктор, находя, чем жив человек, поощряя здоровье, преодолевает болезнь. Я хотел найти добро. Вот от чего начиналась борьба. Добро мое боролось с наличием зла. Итак, мне, как автору, необходимо подчинить себя, свое мнение, свое «хочется» творимому единству мнений, называемому у меня в романе именем «надо». И это «надо» несет нам ветер истории. Опять сижу за работой над поправками романа. Было в романе столько заплат, что совсем уже не могу судить сам. Пусть люди судят. Роман не то, что я хотел. Вчера пробовал читать «О Судареву дорогу», и эта книга мне показалась картиной моей борьбы и моего поражения. Решаю прочитать всю книгу с карандашом и отметить все там, где я уцелел как художник, и попробовать на основе этого материала сделать новую вещь. Хорошо бы переделать «О Судареву дорогу», вернее, осуществить замысел самый первоначальный, изобразить рождение коммуниста в мальчике-зуйке на фоне крушения старого мира и борьбы и восхождения нового. Мудрость автора должна сказаться в том, чтобы дать картину возможного коммунизма, в который все мы верим, который должен победить и отделить его от картины провалов на пути к цели. Но дело в том, что в моей душе содержится Евангелие коммунизма. И оттого все, что ниже его, все, что есть заменитель, как подходящее, не выйдет из-за моей совести. Перед смертью Пришвин садится вновь за коренную переработку романа. Скорее всего, разом взять роман невозможно. И надо утешаться тем, что Гёте всю жизнь писал Фауста. Из дневниковых записей Пришвина мы видим, как много размышлений вызывала работа над «О Сударевой дорогой». Они не умещались в ткань романа. «Мой роман потому так убийственно медленно движется, что требует для постройки своей колоссальное количество лесов. Я думаю, что если вдруг явился бы охотник собрать в единство эти леса, то ценность их намного превысила бы ценность романа». Кое-что из этих лесов, то есть попутных размышлений к роману, включено в книги, составленные по дневникам писателя после его кончины. Это «Глаза земли», «Дневники военных лет», «Дневники последних лет» и, наконец, «Незабудки». В нашей книге мы приведем лишь заключительную главу романа. В ней мы застаем мальчика Зуйка в момент, когда он находится на краю гибели. Он убежал со строительства канала в поисках такой жизни, где не работают, а только царствуют, заблудился в лесах. Теперь он попал в зону затопления, а на канале в это время происходит его торжественное открытие.